Владислав Кулигин. Артефакт. С воды подул промозглый ветерок. Старый Кэп поежился. Он мог бы легко решить эту проблему, просто закрыв иллюминатор, но не хотел. Старик обожал, когда по мостику гуляет свежий, пусть даже и холодный ветер. В очередной раз крутанув штурвал, он наметил себе курс на сегодня. Дело близилось к вечеру. Нужно было готовиться ко сну. Приведя свою старенькую весну к обычному месту парковки, напротив бывшего Волгоградского речного порта, Кэп остановил двигатель и бросил якорь. Выйдя на палубу своего старенького буксировщика, которому Кэп дал имя любимого времени года, он вдохнул свежий речной воздух и улыбнулся. Волга сегодня была спокойной. Бывают дни, когда волны на самой большой реке Европы немногим уступают морским, но не сегодня. Солнце медленно уходило за горизонт. Кэп любил это время. Он поднял висевший на шее бинокль и уставился на берег. Прошли те времена, когда порт был полон жизни, горели огни, и докеры разгружали прибывающие суда. Сейчас берег, как и весь город-герой прошлых лет, был погружен во тьму. Благо бинокль у старого Кэпа был современный, с возможностью включения режима ночного видения, чем старик и воспользовался. На берегу шла своя ночная жизнь. Почти весь порт, до самой воды, был захвачен взбесившимся после катастрофы лесом. Огромные корни, словно бивни мамонтов, вылезали из-под растрескавшегося асфальта. Между переплетениями корней ходили стайки мутировавших собак, а на крыше административного здания порта Кэп заметил псевдопримата, огромного четырехрукого монстра, что-то высматривающего внизу. Новый мир жил своей обыденной жизнью. Тяжело вздохнув, жалея о прошедших временах, Кэп перевел взгляд на причал, вернее на приборы, установленные на нем. Неделю назад он установил их там, для контроля состояния прибрежной воды. Главной целью старика был ответ на вопрос, будет ли лес как-то воздействовать на воду, распространяться туда. 5 лет прошло после катастрофы, изменившей мир, а такого еще не происходило. Штормы ядовитой пыльцы, что дикий лес периодически выбрасывал, почти никак не сказывались на водном мире. Бывали, конечно, исключения в виде отдельных мутаций, но это были скорее единичные случаи, чем массовые, как на суше. Уж это старик знал. Он работал на этом буксире задолго до катастрофы. Остался здесь и после нее. Никто не знал о Волге больше, чем Кэп. Удовлетворившись тем, что приборы работают исправно, капитан Весны решил с рассветом снять с них очередные показания. Да и с друзьями неплохо бы поделиться. Утром старик ждал гостей. Опустив бинокль, Кэп зашагал в кубрик, который был теперь для него и каютой, и лабораторией, и надежной защитой от штормов, как речных, так и лесных. Разбудил старика истошный рев радиопередатчика. «Кэп, срочно нужна помощь, старик! Кочегарь посудину!» Выскочив из своего гамака, капитан помчался в рубку. Он прекрасно знал этот голос в рации и даже не стал тратить времени на ответ. Оказавшись в рубке, он включил освещение. По периметру судна зажглись прожектора, прогоняя темноту впереди. Дождавшись, когда автоматика поднимет якорь, Кэп включил передатчик. «Коля, ты где?» — сказал старик. «Кэп, вижу тебя! Двигай на 15 часов, и меня увидишь!» — отозвался голос из передатчика. «За нами хвост! Здоровый и страшный!» «Понял тебя!» — сказал старик. «Только не попадитесь мне под горячую руку!» Кэп крутанул штурвал, и в свете прожекторов появилась примечательная картина. Прямиком к буксиру, ревя мотором, направлялся катер с 2 людьми на борту. За ним вилось облако длинных щупалец с огромными присосками. Спрут не уступал катеру в скорости и так и норовил сбросить кого-то из людей в воду. Кэп кивнул, оценив ситуацию, и, включив полный вперед, двинулся в лоб катеру. Когда между судами осталось меньше 10 метров, катер, резко свернув, разминулся с буксиром. А вот Спрут не смог так быстро сориентироваться. Весну сотряс небольшой удар. Словно машина на полной скорости переехал лежачий полицейский. Вода вокруг корабля окрасилась черным. Во все стороны поплыли обрывки щупалец. Передатчик снова включился. «Уф, спасибо, Кэп! Еще б чуть-чуть!» «Да ладно, чего там! Поднимайтесь на борт!» — ответил старик и заглушил мотор. Корабль качало на волнах. Не то чтобы очень сильно, Но Ярослав, страдающий морской болезнью, постановал, держа рядом с собой большой бумажный пакет. В металлический корпус судна стучали россыпи дробинок. Было ощущение, что шел град. Николай с Кэпом, несмотря на это, спокойно пили чай с ушками. «Хорошо у тебя», — сказал Николай. Высокий детина, лет 28. «Шторм не страшен. И какой-никакой, но комфорт». «Это да», — сказал Кэп, похрустывая с ушкой. «Ты одели давай», — включился в разговор Ярослав. «Трындеть потом». «Ладно уж, деловой нашелся», — фыркнул Коля. «Кэп, мы, как всегда, привезли тебе припасы. Но дело не только в этом. Мы почему к тебе не с утра заявились? Напали на нас. Мы с Тыквой и еще парочкой наших ребят двигались через город. Как всегда, для изучения леса. Провели ряд опытов, дошли до больницы Лича и наткнулись на большую стаю псов-мутантов, голов 30, не меньше. Закончилось все тем, что Тыква приказал нам разделиться. Он с ребятами направился в сторону улицы маршала Еременко. А мы со Славиком к реке. «Обычная история», — сказал Кэп. «Что здесь такого?» «А то, что когда мы нашли катер, и за нами увязался этот урод с щупами, мы чуть было не угодили в аномалию, в водяную аномалию, где-то в районе Денежного острова. Смекаешь?» — сказал Николай. «Новая?» — сказал Кэп, поправив бороду. «Она самая», — с воодушевлением сказал Коля. «Ты же знаешь, что наша группировка дает за исследование таких аномалий». «Да уж», — вздохнул старый капитан. «И чего только вашим краевым поселенцам не сидится на суше?» «Чтобы познать природу, суши не обойдешься», — вдруг сказал Ярослав, всем своим видом показавший суть сказанного. Внезапно стук дробинок по корпусу прекратился, а через несколько мгновений стихла и качка. «Шторм стих», — сказал Кэп. «Пора драить корабль». Они выбрались из кубрика. Село солнце. Река действительно успокоилась. Весь корпус, от носа до кормы, был усеян зелеными пятнами. Прикасаться к ним было нельзя. Поросли ядовитого мха смертельно опасны. «Чертов шторм!» — сказал старик, сплюнув за борт. «Сколько же от него этой гадости!» Достав из баталерки, где хранились хозяйственные принадлежности, длинный шланг, Кэп включил насос, и ребята начали забортной водой смывать ядовитые поросли. Потом швабры с пенагоном, уничтожавшим ржавчину и придающим металлу блеск, драили палубу. На всю работу ушло около часа, но палуба сверкала чистотой. «Хорошо», — улыбнулся старик. «Значит так, я собираюсь ходить к новой аномалии. Вы со мной?» Краевые поселенцы переглянулись и помотали головами. «Наша группировка, конечно, за изучение тайного мира, но туда мы не хотим», — сказал Николай. «Ты нас лучше высади рядом со своими приборами. Мы показания снимем и нашим их передадим. Тем более мы должны встретиться с Тыквой». Кэп пожал плечами, мол, хозяин-барин. Высадив ребят у причала, старик направил весну к Денежному острову. Настроение было приподнятым. Оно и понятно, изучение изменившейся природы было единственным, ради чего Кэп жил сейчас. Потому сама возможность встретиться с чем-то новым вселяла не страх, а интерес первооткрывателя. Именно эта страсть к исследованиям сблизила старика с группировкой поселения Край. Он так же, как и те люди, искал способ мирно существовать с новым изменившимся миром. От этого в конечном итоге и зависела судьба всего оставшегося в живых человечества. Аномалия показалась издалека. Большая, метров 20 в диаметре, туманная сфера. Вокруг нее сверкали синим электрические разряды. Старые знакомые были не совсем правы, назвав ее водной аномалией. Она висела в нескольких сантиметрах над водой. С облегчением выдохнув, обрадовавшись, что ничего общего с водными аномалиями, вроде адского омута или бездонного водоворота, это не имеет, Кэп направился прямиком к туманному шару. Остановив двигатель в метрах в 20 от шара, капитан выбежал на нос корабля и в бинокль уставился на аномалию, пытаясь углядеть в ней едва заметные беглым взглядом детали. Шар словно поглощал направленный на него взгляд. Он состоял из сжиженного дыма, только без характерного запаха. От аномалии пахло озоном. Решив кое-что проверить, Кэп со всех ног бросился в баталерку. Вернулся оттуда с гарпуном, заряженным длинной металлической стрелой, на конце которой был установлен дозиметр. Прицелившись в самый край аномалии, с расчетом быстро пройти сквозь противоположную стенку шара, старик выстрелил. Стрела полетела к шару, разматывая за собой длинную прозрачную леску. В шар она вошла без всяких проблем. Даже электрические заряды обошли ее стороной. Подождав мгновение, Кэп услышал хлопок по воде. Стрела прошла шар и упала в воду. Быстро смотав леску, капитан достал стрелу и сосчитал сохраненные за последнюю минуту показания дозиметра. Никаких отклонений не было. Кэп повертел стрелу в руках. Она тоже была в порядке. Никаких следов кислоты или едкой атмосферы не наблюдалось. Тем временем буксир медленно относил течением к аномалии. Еще 10 метров, и нос, на котором стоял капитан, уйдет в туманный шар. Старик улыбнулся и с любопытством уставился на приближающуюся аномалию. «Чем черт не шутит?» – подумал он, когда непроницаемая дымка поглотила его. Лес был вокруг него. Старик осмотрелся. Непроходимая чащоба, но дикая территория разделялась на два берега, словно рекой, широкой грунтовой дорогой. Посреди дороги стояла девочка, лет 10, и смотрела на него. При виде ее Кэп испытал давно забытые чувства, главным из которых была тоска. Тоска по семье в полном составе, ушедшей в небытие во время катастрофы. Столько времени старик сам не мог понять почему, вместо ненависти к озверевшей мачехе природе, у него осталось к ней уважение и даже проявлялась жажда исследовать. «Настенька?» – спросил Кэп. «Деда!» – звонко взвизгнула она и побежала к нему. Старый капитан, забыв обо всем на свете, помчался ей навстречу и заключил в объятия. «Как же ты здесь оказалась?» – сказал старик первое, что пришло в голову. Слезы катились по щекам. «Я что, умер?» «Пока нет», — спокойно отозвалась девочка. «Но ты знаешь, что я умерла?» Старик посмотрел ей в глаза. «Ты призрак?» — спросил Кэп. «Я твоя внучка. Остальное не важно», — ответила Настя. «Ответь на вопрос. Ты хочешь к нам?» «К кому?» — не понял Кэп. «Ну, ко мне. К папе, маме, бабушке. Ко всем нам», — спросила Настя. «Конечно», — сказал он. «Ничего больше сейчас не желаю». «Все просто», — сказал Настя. «Тебе достаточно лишь произнести свое желание, и мы снова будем вместе». Старик задумался. Конечно, он допускал, как верующий, что все происшедшее с человечеством — воля высших сил. Аномалии, по его мнению, вполне могли быть своеобразными порталами в ад или рай, в зависимости от попавшего в них субъекта. Почему бы сейчас Кэпу, проникнув в аномалию, не получить временный доступ в рай и не пообщаться с горячо любимой внучкой. Также существовал и другой вариант. Вполне вероятно, что этот призрак относится к противоположной силе и хочет забрать его жизнь и душу. «Нет», — сказал Кэп, — «по крайней мере не сейчас. Мне нужно помогать выжившим исследовать новый мир, адаптировать их к нему. Я уверен, в этом единственное спасение». Настя не расстроилась, только понимающе кивнула и улыбнулась. «Ты всегда был такой», — сказала она. «Всегда хотел все помочь. Ну да ладно. Если снова захочешь поговорить, снова войди в портал». Кэп пришел в себя быстро. Мгновение он разговаривал со своей погибшей внучкой. Мгновение он снова стоит на борту весны. Старик оглянулся. Аномалия осталась позади. Буксир прошел ее насквозь. Капитан ухмыльнулся. Решив снова заняться привычными уже обязанностями, он поднялся в рубку и развернул корабль. Кэп хотел вернуться к речному вокзалу и проверить, все ли в порядке с приборами. Как вдруг снова ожил радиопередатчик. «Кэп, это Николай!» — раздалось оттуда. «В чем дело?» — спросил старик. «Мы воссоединились с отрядом, но тыква попал под шторм и вляпался в мох». Прозвучал из динамика дрожащий от волнения голос. «Мы сейчас на причале. Надеемся, что твои знания помогут нам». «Вас понял», — только и смог ответить Кэп. На его памяти от ядовитого мха никто еще не спасся. Единственным лекарством было не попадать в него. Остальное, если помогало, то приносило лишь временное облегчение. В любое другое время старик отказался бы от такого безнадежного случая. Но сейчас что-то внутри заставило его включить самый полный вперед и гнать к причалу. Когда больного подняли на борт, он был уже совсем плох. Ядовитый мох начал прорастать почти во всем теле лидера, самой правильной, по мнению старика, группировки поселения Край. Тыква сейчас был похож на протухший гамбургер. зеленый, с вкраплениями коричневых гнойных выделений. Его большая голова, за что он и получил свое прозвище, покрылась красными волдырями. Тыква еле дышал. По всем разумным прикидкам, жить ему оставалось несколько часов. Он лежал на палубе, укутанный в брезенты, Николаем и Ярославом. Кэп кивнул, глядя на агонизирующее тело и на бойцов, жалобно смотрящих на старика, словно на пророка какой-то великой религии, способного совершить чудо. Не говоря ни слова, Кэп помчался с палубы в рубку. Оказавшись там, он включил двигатель и направился к аномалии. Несмотря на дикие крики своих друзей, панически наблюдавших за тем, как корпус весны погружается в туманную дымку, Кэп продолжил задуманное. «Ты все-таки решился, деда?» — спросила Настенька. Старик улыбнулся. «Будь что будет, даже если я отдаю кому-то душу. Человеческая жизнь стоит того», — подумал он. «Да, но мне нужна твоя помощь», — сказал Кэп. Бойцы группировки поселения «Край» Николай и Ярослав просто лишились дара речи, когда все язвы и увечья их командира моментально исчезли, и совершенно здоровый тыква открыл глаза. Их удивлению не было предела, когда Кэп, старый добрый наставник по вопросам изучения дикого леса, вдруг исчез, словно и не было его. А когда буксир стал светиться от носа до кормы, то троица с дикими воплями прыгнула на катер и поспешно ретировалась на берег. Весна превратилась в большой фонарь, освещая все вокруг ярким, но не слепящим светом. Буксир встал на свой последний и вечный курс вокруг аномалии. Светящимся фонарем, корабль, на котором теперь не было ни одной живой души, продолжал крутиться вокруг аномалии, как спутник, став ее артефактом. С той поры пошли слухи, не раз подтвердившиеся, что на одиноком буксире в единственном мире месте можно было получить исцеление от ядовитого мха. Прошло много времени, Кэп стал легендой нового мира, а его судно превратилось в артефакт, дающий надежду всем попавшим в безнадежную ситуацию. Вы прослушали рассказ Владислава Кулигина «Артефакт». Читал Роман.